Глава первая. Невольные движения. Три вида невольных движений. Первое. Рефлексы в тесном смысле на обезглавленных животных, движение у человека во время сна и при условиях, когда его головной мозг, как говорят, не действует. Второе. Невольные движения, где конец акта ослаблен против начала его более или менее сильно. Задержанные невольные движения. Третье. Невольные движения с усиленным концом. Испуг, элементарные чувственные наслаждения. Случаи, где вмешательство психического момента в рефлекс не изменяет природы последнего. Сомнамбулизм, опьянение, горячечный бред и прочее. Параграф 2. Чистые рефлексы или отраженные движения – всего лучше наблюдать на обезглавленных животных и преимущественно на лягушке, потому что у этого животного спинной мозг, нервы и мышцы живут очень долго после обезглавления. Отрежьте лягушке голову и бросьте ее на стол. В первые секунды она как бы парализована, но не более как через минуту вы видите, что животное оправилось и село на стол в ту позу, которую оно обыкновенно принимает на суше, если спокойно, то есть сидит как собака, поджавши под себя задние лапы и опираясь в пол передними. Оставьте лягушку в покое, или правильнее, не касайтесь ее кожи, и она просидит без движения чрезвычайно долго. Дотроньтесь до кожи, лягушка шевельнется и опять покойно. Щипните посильнее, и она, пожалуй, сделает прыжок, как бы стараясь убежать от боли. Боль прошла, и животное сидит целые часы неподвижно. Механизм этих явлений чрезвычайно прост. От кожи к спинному мозгу тянутся чувствующие нервные нити, а из спинного мозга выходят к мышцам нервы движения. В самом же спинном мозгу обоего рода нервы связываются между собою при посредстве так называемых нервных клеток. Целость всех частей этого механизма совершенно необходима для произведения описанного явления. Перережьте в самом деле или чувствующий, или движущий нерв, или разрушьте спинной мозг, и движения от раздражения кожи не будет. Этого рода движения называются отраженными, на том основании, что здесь возбуждение чувствующего нерва отражается на движущем. Понятно далее, что эти движения невольны. Они являются только вслед за явным раздражением чувствующего нерва. Но зато при последнем условии появление их так же неизбежно, как падение на землю всякого тела, оставленного без опоры, как взрыв пороха от огня, как деятельность всякой машины, когда она пущена в ход. Стало быть, движения эти машинообразны по своему происхождению. Вот ряд актов, составляющих рефлекс или отраженное движение. Возбуждение чувствующего нерва, возбуждение спинномозгового центра, связывающего чувствующий нерв с движущим, и возбуждение последнего – выражающееся сокращением мышцы, то есть мышечным движением. Пусть не думает, однако, читатель, что отраженные движения свойственны только обезглавленным животным. Напротив, они могут происходить и при целости головного мозга, и при том как в сфере черепных, так и в сфере спинномозговых нервов. Чтобы попасть движению в категорию отраженных, нужно только, чтобы оно явно вытекало из раздражения чувствующего нерва и было бы невольно. Таково, по крайней мере, требование современной физиологической школы. В этом смысле, например, невольное вздрагивание человека от неожиданного звука, от постороннего прикосновения к нашему телу или от внезапного появления перед глазами какого-нибудь образа будет отраженным движением. И, конечно, всякому понятно, что при целости головного мозга сфера возможных отраженных движений даже несравненно шире, чем в обезглавленном животном, потому что при последнем условии из чувствующих нервов, которых возбуждение родит отраженные движения, остались только кожные, тогда как у целого животного сверх этих кожных существуют еще нервы зрения, слуха, обоняния и вкуса. Как бы то ни было, а читатель видит, что все так называемые отраженные, невольные, машинообразные движения бывают не только у обезглавленного животного, но и у целого здорового человека –